Давать обидчику сдачи нужно сразу, не откладывая в долгий ящик. Это правило Мира соблюдала железно. Сразу же пошла в секретариат. Спросила у сморщенной Мымры, сидевшей за Ундервудом, какое завтра расписание у ассистента Клобукова. Мымра ей. — А вы, гражданка, кто? Вам зачем? Вы по личному вопросу? — По общественному, — мрачно ответила Мира, уже чувствуя, что сушеная слива ничего ей не скажет. У них тут было гнездо старорежимной науки. На стенах портреты исключительно Пироговых, Боткиных, даже Ильича нет. Хотя только что прошла траурная годовщина. — Обратитесь к профессору Логинову. Это его ассистент, — отрезала секретарша. — А меня от работы не отрывайте. И демонстративно заколотила костлявыми пальцами по клавишам. Мира повернулась, но напоследок дала залп прямой наводкой, потому что не уходить же, поджав хвост. — Думаете, испугаюсь? Это вы все тут перед Логиновым стелитесь. Тоже еще Багдыхан выискался. И спрошу. Тут случилось чудо. Секретарша улыбнулась. — Постойте, барышня. Сейчас посмотрю. От изумления Мира даже спустила ей барышню. Переписала расписание гнусного Клобукова на завтра и, на всякий случай, на послезавтра. 23 января анестезист в 12 ассистировал у профессора Логинова. Обыкновенная аппендэктомия, даже странно, что светило хирургии, тратит время на ерунду. И в 3 часа у профессора Бруно восстановление челюстно-лицевого сустава. На такой операции Мира и сама бы с удовольствием поассистировала или просто посмотрела бы. Это была ее тема. 24 января в 11 опять Логинов. Проникающее огнестрельное ранение грудной клетки с изолированным повреждением перикарда. Ого! Ну все, конармеец. Будет тебе в схватке упоительной, лавиною стремительной. Не уйдешь от расплаты. На завтра поймать Клобукова не получилось. Мира застряла на ячейке, где развели канитель по вопросу бибсовета. Что делать с имеющейся в университетской библиотеке классово чуждой литературой? Уничтожить или запереть в спецхран? Мира чуть не охрипла, продавливая свою резолюцию. Хотя ясное вроде бы дело. Всю немедицинскую дребедень, романчики, литературные журнальчики, выкинуть к черту. Пускай вузовцы не тратят время на ерунду. А все научное оставить, будь автором хоть доктор Дубровин, председатель Черносотенного союза русского народа. В общем, проворонила анестезиста. Повезло очкастому 23 января. Но зато уж на следующий день Мира села в засаду почти сразу после начала операции. Ждать пришлось больше 3 часов. Времени даром она не теряла, штудировала фармакологию Кравкова, скоро зачет сдавать. Ну и распалялась, конечно, чем дальше, тем больше. Поганый Клобуков мало что тогда поиздевался, так еще и теперь заставлял вести себя глупо. Вот он, наконец, вышел, направился в курилку. У них тут в клинике люди делились на 2 сорта. Вузовцев, значит, гоняли дымить на мороз, а медперсоналу — комфорт и привилегии. Ассистент нес свой мешок и дощечки, что-то немелодично насвистывал, назад не оборачивался. Мира шла тихонько, как кошка за мышью. Затевать ласковый разговор в коридоре не имело смысла. Выглянет на шум какой-нибудь профессор, тот же Логинов. Не дадут поговорить по душам. А в курилке в самый раз. Не сбежит. В маленькой голой комнате никого не было. Когда Мира вошла, Клобуков сидел в кресле, нога на ногу, раскуривал трубку. Надо сказать, что с усами, бородкой да с трубкой он выглядел не таким обмылком, как тогда в новогоднюю ночь. У некрасивого мужчины волосяной покров на лице выполняет ту же функцию, что косметика у женщины. Усы, хоть пока и коротенькие, прикрыли прохиелию верхней губы, щетина компенсировала слаборазвитую подбородочную мышцу. Подобные вещи Мира отмечала автоматически. Выработала в себе эту полезную для дела привычку. «Здрасте», — протянула она. Поскольку мещанской привычки здороваться у Мира не имелось, если она говорила кому-то «здрасте», это было не приветствием, а чем-то вроде артподготовки. «Зачем же вы мне набрехали, гражданин Клобуков? Сам, значит, воевал у Буденного, мне наплел про Врангеля. По-вашему, это смешно?» Начала Мира тихонечко, даже вкрадчиво. Берегла пока голос. Вариантов было 3. Или сейчас сделает вид, что ничего не помнит, или скажет что-нибудь наглое, или, что вероятнее всего, заблеет какие-нибудь оправдания. Интеллигенты трусят, когда чуют, что дело идет к крупному разговору. Во всех трех случаях Мира собиралась выдать сучьему ассистенту по первое число. Следующий вопрос, тоном чуть повыше, предполагался таким. А если бы она пошла в органы просигнализировать о бывшем врангелевце? Проверить, действительно ли про это знают те, кому положено знать такие вещи? Вообще-то по-комсомольски она была даже обязана это сделать. Кем бы она оказалась перед товарищами-чекистами? Клеветницей? Идиоткой? Ничего себе была бы шуточка! Но ассистент не стал хамить и не заблеял, а улыбнулся. Не нагло, скорее приязненно, будто был рад мир увидеть. «А, пятикурсница Носик, новогодняя Снегурочка!» И только потом наморщил лоб, вдумавшись в смысл вопроса. «Почему наплел? Я действительно побывал у Врангеля, а потом служил в армии Буденного. Война была странная, всякое случалось». И оживленно. «Знаете, я потом много думал про ваши слова. Ну, помните, вы тогда сказали, что анестезиолог — женская профессия. Делай, что хирург скажет. И я пришел к выводу, что вы, наверное, правы. Я недостаточно тверд. Или, по вашей терминологии, недостаточно мужественен, чтобы быть хирургом. И вообще, в моей жизненной позиции, безусловно, есть нечто женское. Я не решаюсь подступиться к коренному решению больных проблем, а ограничиваюсь лишь тем, что стараюсь облегчить вызванные этими проблемами страдания. Уж это-то почти всегда возможно». Он говорил так, будто они закадычные приятели и расстались совсем недавно. Никакой издевки или высокомерия. Это сбило Миру с атакующего настроя. Захотелось не ругаться, а возразить. «Обезболивание вроде обмана. Само по себе не лечит и не спасает. И потом, как быть, если кто-то орет от боли, а под рукой нет ни хлороформа, ни прокаина? Ваша жизненная позиция, правда, хромает. На работе быть анестезистом можно, в жизни нельзя». «Вы опять очень интересную мысль высказали», — блеснул очками Клобуков. «Есть над чем подумать. Но в одном я вам, пожалуй, возражу. Хороший анестезист должен уметь снимать болевой синдром, даже когда под рукой нет нужных препаратов. Мне не раз приходилось это делать. На войне ведь часто попадаешь в причудливые обстоятельства. Я, студент-недоучка, побывал там и хирургом, и венерологом, и дантистом, один раз даже акушером. Получалось неважно, но других врачей вокруг не было. Иногда инструменты вообще отсутствовали. А хуже всего было с анестезией. Какой прокаин! Однако приходилось как-то выкручиваться, голь на выдумке хитра. А война — дело травматическое. Попробуйте, скажем, ампутировать человеку конечность, если он в сознании. Обычно вручала лошадиная доза спирта, но случалось, что и его не было. Вот я вам расскажу одну смешную историю. То есть она довольно жуткая, но и смешная тоже. Ассистент, сегодня неожиданно разговорчивый, показал на свободное кресло, и Мира села. Она любила фронтовые медицинские рассказы. «Драпали мы от поляков через леса и угодили в жуткую топь. Чуть весь полк не погиб. Эскадроны выбирались по отдельности. Наши третьи вышли к своим, а второй и четвертый так и сгинули. Но я не про это хочу рассказать, а про необычную анестезию. Камеск у нас был довольно страшный субъект. Знаете, из таких, у кого психика совершенно изуродована долгой войной без правил. Любил сам кончать пленных, да сначала еще куражился. Стрелял либо рубил, не наповал, а чтоб человек помучился. Вот гад! — воскликнула Мира. — А вы что все, молча смотрели? Говорю вам, это был очень страшный человек. Все его боялись, я тоже, — спокойно признался Клобуков. Он запросто мог и своего убить. Неоднократно это проделывал. Вообще, война — не то, что воображают себе люди, которые там не бывали. Это я безо всякого высокомерия говорю. Какое высокомерие? Гордиться там нечем, только стыдиться. Он помрачнел. Махнул рукой, отгоняя какие-то ненужные воспоминания. Так вот, в болоте наш КМСК поскользнулся на кочке, неудачно упал. Пропорол себе бок острым суком. Рана, разумеется, грязная, полно щепок и всякой дряни. Нужно срочно прочистить, продезинфицировать. Спирт у нас, кстати, имелся в изобилии, но в данном конкретном случае он бы не помог. У Камэска организм и так был насквозь проспиртован. А человек он, как большинство садистов, был чрезвычайно мнительный, с низким болевым порогом. Пробую почистить рану, не дается. Орет, грозится шлепнуть. Я поискал вокруг себя каких-нибудь трав, годных для обезболивания. Увы, даже белладонны, которая по-народному именуется «сонная дурь», не было. Что делать, непонятно. Ведь помрет кретин из-за пустяковой травмы от заражения. И тогда я вспомнил лекцию, некогда прослушанную в университете. В нашем? Нет, в Цюрихском. Ого, — подумала Мира и поглядела на ассистента с почтением, но ничего не сказал. Профессор рассказывал про так называемую плацебоанестезию, и я решил попробовать. Ну, все равно другого выхода нет. А что это такое? Сейчас поймете. Клобуков с улыбкой покачал головой, будто сам не верил своей истории. Я приготовил из первых попавшихся трав смесь. Развел ее в спирту. Проделал это на глазах у пациента с чрезвычайно сосредоточенным видом, сыпля научными терминами. Объяснил, это декокт по швейцарскому рецепту, гарантирует полное обезболивание. Пациент, конечно, не поверил в магические свойства декокта. Но я был к этому готов. У Камэска был вестовой, такая же сволочь, насильник, вор, сифилитик. Но у этого, по крайней мере, было одно хорошее качество. Он очень любил своего командира, был ему предан беззаветно, по-собачьи. С этим Левкой я обо всем сговорился заранее. Дал попить бурды, сосредоточенно отсчитал по хронометру ровно минуту. Взял самую толстую хирургическую иглу, тычу прямо в руку, другой раз, третий, Левка только зубы скалит. Шкура у него толстая, выдержка поразительная. А Камэск все-таки сомневается. Ты, говорит, Левка с утра зенки залил, тебе все нипочем. Пришлось мне, увы, демонстрировать эффект плацебо на себе. Уж как не хотелось, а надо. Ассистент комически наморщил нос. Показал на левый бок. Выбрал вот здесь точку, где нет нервных узлов и не повредишь никакой внутренний орган. Мысленно собрался, ну и воткнул. Глубоко. Знаете, боль легче перетерпеть, если психологически подготовился. Но все равно, скажу я вам, улыбаться было трудновато. Я нарочно зацепил капилляр, чтобы обильно закровило. И когда пациент увидал, что кровь течет, а мне хоть бы что, он успокоился, расслабился, поверил. И потом, представьте себе, лежал, не шелохнувшись, на протяжении всей довольно долгой процедуры. Еще и бахвалился перед бойцами, какой он герой. Вот что такое плацебоанестезия. «Здорово!» — воскликнула Мира. Она уже забыла, что собиралась задать обидчику хорошую взбучку. Тем более он, оказывается, и не думал над ней издеваться. Выпустив последний клуб дыма, Лобуков блаженно вытянул ноги. «Устал. Вы меня извините за говорливость. После тяжелой, но успешной работы я делаюсь болтлив. Сегодня была прелесть, что за операция. Клавдий Петрович превзошел сам себя. Я знавал только одного хирурга, который работает не хуже, да и тот не здесь, а в Швейцарии. Хотя гениальных хирургов так же бессмысленно сравнивать, как гениальных пианистов. У тех кто-то лучше исполняет Бетховена, а кто-то Рахманинова. То же самое у нас. Логинов, несомненно, виртуоз по черепно-мозговым. А по гастроэнтеростомиям просто номер один в мире. За это и получил в Парижском университете гонорис кауза. «Ничего, что я на вас дымлю?» Вдруг спохватился он, разгоняя ладонью сизые клубы. «Я редко себе позволяю. Только в награду за что-нибудь. Вместо шампанского. Папиросы — ерунда, вынул да зажег. А с трубкой? Целый праздничный ритуал». «Чудной вы какой-то», — нахмурилась Мира. «Вроде и обидеть не хотите, а все-таки обижаете. Вот у мужчины вы спросили бы про дым? Так почему у меня спрашиваете? Ужасно не люблю эти мужские игры в галантность». «Готов спорить, что женские игры вы тоже не любите», — засмеялся ассистент. «А я люблю и всегда любил. С детства. Можно я вам еще одну историю расскажу? Постоперационная болтливость пока держится. Валяйте». Слушать его правда было интересно. Он даже перестал казаться Мире сильно некрасивым. Глаза живые, опять же, бородка скрашивает. Я еще и потому хочу про это рассказать, что не понимаю, чего так вышло. Мне почему-то кажется, что вы объясните загадку. В детстве я не любил играть в войну или в казаки-разбойники. Мне нравились девчачьи игры. Не участвовать, а наблюдать со стороны. Жили мы в Питере, в таком довольно обычном доме, поделенном на две части, белую и черную. В белой жили господа, так себе, не особенно богатые, вроде нас. В черной всякий простой люд, обслуживающий чистую публику. «Знакомая анатомия», — кивнула Мира. «Мы одно время тоже в таком доме жили, только на черной половине, в подвале». «Тем лучше». «То есть я не в том смысле», — смешался Колобуков. «Не потому лучше, что вы жили в подвале, а потому что вы сможете объяснить загадку». «Да я поняла. Вы продолжайте». Двор тоже делился напополам. С нашей стороны клумба, скамеечки, чахлый газон. А там, за решеткой, конюшня, каретный и дровяной сарай, всякие подсобки и голый потрескавшийся асфальт. Решетка, правда, никогда не запиралась, но дети с нашей стороны не заходили на ту сторону. А те дети не бывали у нас. Играли тоже по отдельности. Мне очень нравилось подглядывать, как на бревнах играют тамошние девочки. Дочка дворника, дочка истопника, дочка соседской кухарки. Как-то очень увлекательно, вкусно у них это получалось. При этом никаких игрушек у них не было. Вместо куклы они заворачивали в тряпки полежка. Нянчили его, кормили грудью, целовали. Я был мальчик сентиментальный, жалостливый. Любил читать всякие трогательные книжки. И однажды мне пришла в голову совершенно ослепительная идея. У меня как раз подходил день рождения. И я попросил маму купить мне не железный паровоз, о котором я давно мечтал, а куклу. Мама удивилась, но купила. Дорогую, за 3 рубля, с закрывающимися глазками, с золотыми кудряшками. На завтра я вышел на нечистую сторону, подошел к девочкам. Вот, говорю, это вам, играйте. Смущался, но в то же время был очень собою горд. Они смотрят, ничего не говорят. Я подумал, стесняются. Или не верят. Сунул кухаркиной дочке. Она у них была, заводила, и прямо в руки. Держи же, говорю. И тут вдруг она очень похабно, ужасно выругалась. При том, что между собой они матерных слов никогда не употребляли. Катись, такой раз такой Борчук, туда раз туда-то. Я шарахнулся, она в меня еще и плюнула. Потом побежала к отхожему месту. На их половине не было канализации, только дощатый нужник. Распахнула дверь и кинула мою прекрасную куклу в дыру. Я в ужасе, всхлипывая, убрался в усвояси. «Молодец, девчонка!» — одобрила Мира. «Я бы сделала то же самое». «Ага, значит, я не ошибся. Вы объясните мне, почему она так поступила, а то я себе всю голову сломал. Вы ведь пролетарского происхождения». «Да уж не буржуйского». Происхождение у Мира было пролетарское в Кубе. Угнетенный класс, угнетенная нация, да еще незаконнорожденная. Революция все перевернула. Или, выражаясь фотографически, проявила. Так что все негативы стали позитивами. И наоборот. Знаете, за что простой народ вас, интеллигенцию, больше, чем настоящих бар, не любил? Потому что бари не врали. Не прикидывались хорошими. А вы прикидывались. С барином было просто, он прямо говорит, чего хочет. Недоволен, бьет в морду. Вам же непременно надо человеку в душу влезть. Покрасоваться тем, какие вы чистые и возвышенные. А потом уйти к себе назад, на чистую половину. Кухаркина дочка, вам знаете, от чего вмазала? От чувства собственного достоинства. Даром, что и слов таких никогда не слышала. Не красуйся, не унижай меня своей жалостью. Вот что значил плевок. Разве я красовался? Клобуков подумал немного. Пожалуй, не без того. Хотя мне так не казалось. Ладно, пускай. Но разве не в этом весь смысл развития человечества? Цивилизация и есть стремление выглядеть лучше, приличнее, достойнее, чем ты есть на самом деле. А революция — это когда люди хотят не прикидываться лучше, а стать лучше. И всякое притворство мы воспринимаем как двурушничество и ложь. Нужно быть ближе к природе, естественней, уметь отличать черное от белого, вернее, красное от белого. Мира сама была довольна, как здорово она это сказала. «Какая чушь!» — ответил Клубуков, очень ее удивив. Она думала, он умеет только поддакивать и не способен биться за свою точку зрения. «Быть ближе к природе не нужно. Природа груба, низменна и жестока, в ней действует закон шкурного выживания. Дави слабых и виляй хвостом перед сильными. Вся эволюция человека — это удаление от природы, возвышение над ней. Не надо быть естественным. Надо быть лучше естественности. Не надо быть простым, надо быть сложным. И ни в коем случае не красить себя, а тем более мир, в один цвет, неважно, белый или красный. Кто так живет, сам себя обкрадывает. Вычеркивает из спектра все цвета, кроме одного. Мы с вами и так существуем внутри какого-то фотографического фонаря, заливающего помещение исключительно красным светом. У нас все красное. Красные знамена и транспаранты, красные дни календаря, краскомы, красноармейцы, краснофлотцы, краснокурсанты. Вот это был настоящий спор, не интеллигентские реверансы. «А чего же вы тогда ушли от белого Врангеля к красному Буденному?» — врезала ассистенту Мира. «Или того лучше, уехали бы, как другие, в многоцветную Европу? Или вы там не больно кому нужны?» Но от лобовой сшибки Клобуков уклонился. Сказал со вздохом: «Тут вы опять правы, не больно. В этом все и дело. Там не больно, а здесь больно. Моя же профессия предписывает находиться там, где боль. И еще одно. Образованный человек нужнее там, где образованных людей катастрофически не хватает. Нет, и не может быть такого скучного и унылого города, в котором был бы не нужен умный, образованный человек». «А умный человек может говорить про себя, что он умный?» — язвительно осведомилась Мира. Но стрела просвистела мимо. Клобуков удивился. «Это я не про себя. Это же цитата из «Трех сестер». Вы не читали Чехова?» Она небрежно дернула плечом. «И Чарскую тоже не читала. Зачем современному человеку этот нафталин?» Аспирант уныло смотрел на нее через очки. Мигал. «Разговоры с вами мне полезны, пятикурсница Носик. Есть у вас что-то такое, даже не знаю, как сказать. Иногда вроде порите ерунду, но от этого какие-то вещи, в которые раньше свято верил, открываются с другой стороны и оказываются самообманом. Ведь это я себе все напридумывал. Про то, что я здесь, потому что должен врачевать чужую боль. Красиво, но неправда. Я только сейчас явственно это вижу. И никакой я не умный. Был бы умный, остался бы в Цюрихе. Но вот я здесь. И, по-видимому, навсегда». Он развел руками. Трубка давно уже не дымила. «Какой у меня выбор? Можно, конечно, всю жизнь угрызаться. Зачем вернулся? Но если уж так случилось, в этом нужно найти смысл. И мне кажется, я его нашел. Я здесь действительно нужнее, чем там. А не в этом ли, собственно, и состоит ценность человеческой жизни? Быть нужным. И чем ты нужнее, тем твое существование ценнее. В Европе сейчас уже сотни профессиональных анестезистов. А у нас раз-два и обчелся. Тысячи умирают во время простейших операций от неправильного наркоза. Если уж самого нарком-военмора Фрунзе угробили хлороформом на элементарной операции по поводу язвы диаденома, то что говорить об обычных людях? Местная анестезия практически никогда не применяется. Пациенты страдают от боли, и это считается нормальным. Я ненавижу боль». Вот теперь он говорил по-человечески, горячо и откровенно. Бодаться с ним больше не хотелось. И Мира вдруг поняла, что хочет рассказать малознакомому, почти случайному собеседнику про свою главную мечту, которой еще ни с кем, кроме Литки, не делилась. Боялась, засмеют. «Ваш враг — боль, а мой враг, конечно, не в политическом, а в профессиональном смысле, не красота!» Выпалила и сбилась. Главная мечта у Мира была такая, что могла показаться мелкой, если как следует не объяснить. А объяснять это не ругаться или спорить. У Мира не всегда получалось. «Не красота?» — переспросил Клобуков, и так заинтересованно, что у Мира прибавилось смелости. Даже странно, как она могла думать, что он над ней в прошлый раз издевался. Он этого, кажется, вообще не умеет. У нас победила пролетарская революция. Мы строим новый мир, но... Ей не хватало слов. Но очень уж вокруг много некрасивого. С той же вашей Европой сравнить. Грязно у нас, бедно, неустроено все тяп-ляп. Но это ладно, это мы вычистим, починим, новое построим. Советская власть и так старается, несмотря на свою бедность. Вы говорите, все красные, транспаранты, флаги, но красный по-русски значит красивый. Это цвет праздника, а не только крови. Меня другое мучает. Ужасно много некрасивых людей. Я имею в виду не одежду или там прическу, поспешно пояснила Мира, чтобы не уподобляться Литке. А лицо, телосложение, плохая кожа, нездоровое питание, последствия детского рахита, травматизм, отсутствие медухода. Ну, и национальные черты тоже не очень. У русских носы часто уточкой или картошкой, у кавказцев и евреев клювом. Тюрки сплошь и рядом плосколицые. Мужчины из-за некрасивости не очень переживают. А для многих женщин это прям трагедия всей жизни. Я хочу посвятить свою жизнь тому, чтобы делать людей красивыми. Сколько девушек чувствуют себя глубоко несчастными из-за не такого носа или рта, или маленькой груди, из-за кривых ног. Вроде бы чепуха, а жизнь испорчена. Не все ведь рождаются на свет умными. Да и умным тоже хочется быть привлекательными. На то и социализм, чтобы у каждого человека был шанс на счастье. Она сделала паузу, чтобы справиться с дыханием. Очень волновался. Аспирант смотрел на нее с удивлением. «Вы что же, хотите стать пластическим хирургом?» «Но у нас этим, в сущности, никто не занимается. Не у кого учиться. Придется все изобретать самой. Вот уж никогда бы не подумал, что вас волнуют подобные вещи. Интересный вы собеседник, пятикурсница Носик». Мира вздрогнула. Она как раз тоже подумала, что ей еще никогда ни с кем не было так интересно разговаривать. «Слушай», — сказала она, — «что мы с тобой на «вы», будто дипломаты в Лиге наций? Давай на «ты». Меня Мирой зовут». «Антон». Пожали руки. У него от ее сильных пальцев хрустнула кисть. «Между прочим, Мира, у меня дома есть хорошая немецкая брошюра по ринопластике. Я тут купил у вдовы одного земского врача целую медицинскую библиотеку. В книжечке есть подробное описание операции, которая тебя наверняка заинтересует. Раненому на фронте прострелили нос. И хирург сделал новый. Принести?» «Эх, я не знаю немецкого», — расстроилась она. «Поехали ко мне. Я сегодня свободен, как птица. И вообще праздную. Переведу с листа, а ты запишешь. Только я не близко живу, на Пятницкой». Мира внутренне улыбнулась. Подумала, интеллигент. А насчет этого дела тоже не дурак. На брошюру по ринопластике меня еще никто не клеил. Ишь, психолог. Ладно, поехали. Спать с ним, конечно, мы не будем. Он совсем не в нашем вкусе. Но операции по ринопластике — это здорово. Честно говоря, еще и просто хотелось побыть с Антоном Клобуковым подольше. Поговорить об интересном. А когда начнет приставать, как-нибудь не обидно тормознуть. Тут, конечно, была проблема. Не стормознуть, это-то Мира делала на раз, а чтоб не обидно. Однако ради хорошего человека можно постараться. Дорога до Пятницкой длинная, что-нибудь придумается.